Я досадливо качнул головой. Еще один узелок в этом запутанном деле развязался. Только, боюсь, это мне уже не поможет. «Тогда объясни мне одну вещь», — попросил я. «Зачем Радик приказал Дирону ударить Ташу по голове? Зачем он вообще затеял второе покушение на твою падчерицу? Ну, с первым все понятно. Необходимо было скрыть следы заклинания на амулете Светлой Богини. Но второе...» «Ты еще не понял?» — слабо удивилась Берия. «Это же так очевидно. Таша далеко не главная цель Радика. Просто средство, чтобы завлечь тебя в ловушку. Радик не мог активизировать заклинание раньше времени и отправить Ташу к тебе в замок. Ты бы тогда наверняка ощутил, что она находится под воздействием каких-то чар и насторожился. Нужно было придумать что-то другое. Вот он и придумал. Напугать Ташу тенью демона в зеркале и огреть по голове. Самым трудным было заставить Дирона так поступить со своей сестрой. Даже находясь под воздействием заклинания, мальчик сопротивлялся изо всех сил. Пришлось пойти на хитрость. Райдик убедил Дирона, что тот таким образом спасет свою сестру от верной гибели. Мол, оглушит ее и не даст увидеть демона. Правда, мы не учли, что Дирон немного не рассчитает удар. Заклятие исказило его представление о собственной силе, поэтому Таше пришлось туго. Радик даже испугался, что его план сорвется из-за такой глупости. Но ничего, обошлось. Утром, когда Таша вышла к завтраку и пожаловалась на случившееся, я высмеяла ее страхи и посоветовал обратиться к какому-нибудь некроманту, раз ее призраки замучили. А до этого позаботилась о том, что Таша услышала семейную легенду о вражде ее знаменитого прадеда с родом Сурина. Расчет оказался верным. Наивная девочка стремглав кинулась к тебе искать защиты и помощи. Правда, мы полагали, что она вернется несколько быстрее, но это уже особой роли не играет. «Какие же вы сволочи!» — прошептала за моей спиной Таша. «Ты мой отец! Я ведь могла погибнуть!» Берия равнодушно пожала плечами. «Ты так и так обречена?» — холодно обронила она. «Очень жаль, девочка, но не я это решила. Твой отец пригрозил, что если я откажусь ему помогать, то стану первой жертвой демона. Прости, но в подобных делах каждый сам за себя». «Если Радик сам отправил Ташу ко мне, то почему он так разозлился, когда услышал, что я провел с ней ночь?» — задал я следующий вопрос. «Но он ведь не мог не понимать, что девушке нечем расплатиться со мной за наем. А значит, я вправе был потребовать с нее кое-что другое». «Не смеши меня», — без тени улыбки ответила Берия. «Ваше семейство по всей округе славится своими глупыми принципами. И потом, разве твоя матушка позволила бы тебе так поступить с порядочной девушкой?» «Моя матушка?» — переспросил я, недоуменно морща лоб. «Не понял, а она-то тут при чем?» «Да при том», — хмыкнула Берия, — «меньше надо в трактирах по пьяному делу плакаться, что покойная матушка мешает тебе личную жизнь налаживать. Мол, только девицу какую приведешь, так она тут же заявляется проведать ненаглядного сыночка». Я невольно покраснел от смущения. Ну, плакаться, наверное, слишком сильное слово. Просто заикнулся пару раз о чересчур активных после смерти родственниках. «Словом, Радик ничем не рисковал, когда отправил Ташу в твой замок», — продолжила Берия, великодушно сделав вид, будто не заметила моего замешательства. А та и не догадывалась, что ее поступки были давным-давно распланированы. Все девушки в определенный период жизни очень предсказуемы. Это же так романтично. Просить о помощи молодого и симпатичного некроманта, род которого некогда враждовал с твоим семейством. Я при всем желании не мог видеть реакции Таши на столь жестокие, но справедливые слова. Но без проблем догадывался, что она чувствует. Девушка больно до синяков вцепилась в мою руку, ничего, милая. Иногда полезно услышать о себе беспристрастное мнение. И зачем же я понадобился Радику, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более спокойно, поинтересовался я. «А как ты сам думаешь?» — вопросом на вопрос ответила Берия. Таша, когда была под действием заклинания, сказала, будто хочет вырвать из моего тела душу и подарить ее темному богу, медленно произнес я, глядя прямо в безразличные глаза собеседницы. Полагаю, тогда она озвучила желание своего отца. «Молодец!» — кивнула Анна, подтверждая самые худшие мои опасения. «Все обстоит именно так. Но это был лишь первоначальный план. Потом намерения Радика немного поменялись. За твою душу обещана хорошая награда. Но она увеличится многократно, если мой муж заставит тебя принять сторону темного бога. Сам рассуди. От запечатанной в сосуд души будет мало толка. Все потомки Сурина отличаются прямо-таки патологическим упрямством. Ты вполне можешь отказываться от своеобразного сотрудничества до последней битвы богов. Вот как? Я почувствовал, как волосы у меня на голове встают дыбом от негромких слов женщины. И как же Радик собирается склонить меня на сторону врага? Очень интересно. Это неправильный вопрос. Страшно ощерилась в подобии улыбки Берия. Лучше спроси, почему твоя душа так заинтересовала темного бога, что он обещал за нее поистине огромную награду? Почему же? Берия вместо ответа печально скривила уголки губ и села в кресло, стоящее позади нее. Откинулась на спинку и устало вздохнула. «Мало кто выживает. После ритуала призыва демона, участвуя в нем в качестве основной жертвы», — тихо проговорила она. «Ты выжил. Одно это уже могло бы заинтересовать высшие силы. Более того, демон, посланный за тобой, не вернулся к своему хозяину. Он просто исчез». «Как исчез?» — заикаясь, переспросил я. «Разве такое возможно?» «Это надо у тебя спросить», — с кривой усмешкой отозвалась Берия. «Барон Вулдиж из рода Сурина. Каким образом ты умудрился уничтожить демона?»